если ты, Клава, не согласная. Я, Тимофей Ильич, теперь на все согласна, — повторяла Пухлякова. А залитое слезами лицо ее говорило совсем другое. Председатель колхоза Тимофей Ильич совсем растерялся. Его и вообще выводили из равновесия женские слезы. И почему это женщины плачут так, что рвут душу? Возвращаясь на конезавод и спрямляя путь по степи, Михаил поехал через отделение, где пас свой табун Будулай. Свернув на луговое бездорожье к табуну, поравнялся с Будулаем и, затормозив, высунул из окна кабины пшеничный чуб. — Здравствуй, Будулай. — Здорово, Михаил. Будулай хотел спешиться, но Михаил опередил его словами. — Я сразу же и еду. И, вскользь окидывая взглядом сутулившегося в седле Будулая, холодно пояснил. — У меня две просьбы. На свадьбе без посаженного отца никак нельзя. А у Насти, кроме тебя, других родичей нет. Будулай хотел ответить ему, но Михаил нетерпеливо колыхнул чубом. — Это не я прошу. Я только передаю. — А вот теперь и я. Но только не прошу. На свадьбе ты, как ее родственник, можешь побывать, но после свадьбы тебе сразу же придется уехать отсюда. Сверху вниз седла Будулай тихо уронил. — Куда? — А вот этого я не знаю. Еще тише Будулай спросил. — А если я не уеду? — Мне Настя все рассказала, Будулай. Ничего она тебе не могла рассказать, Михаил, потому что ничего и... Михаил резко мотнул чубом. — А мне и до лампочки знать, что там между вами могло быть. Это не мое дело. Но если ты не уедешь... И Будулай увидел, как пальцы на руке у Михаила, продетые сквозь оконце кабины, побелели, вдавливаясь с наружной стороны в листовую обшивку дверц. Под Будулаем конь переступил ногами. — Тогда что, Миша? — спокойно спросил он. Михаил Солдатов здоровый был, сильный парень. Когда ему приходилось грузить в свой самосвал большие, называемые чувалами, мешки с зерном, он забрасывал их в кузов так, как будто это были пуховые подушки. И рука у него, впечатанная теперь в листовую обшивку дверцы, была почти квадратная, большая. Но он взглянул на руку Будулая, в которой тот держал небольшую плеть, и невольно вспомнил, как Настя рассказывала ему, что до приезда на конезавод этот человек работал где-то в колхозе кузнецом. Однако и не это, а, пожалуй, другое удержало Михаила от тех слов, которые уже готовы были сорваться у него. То... как этот человек посмотрел на него с седла сурово и, как показалось Михаилу, печально. И, задрожав чубом, Михаил неожиданно для себя закончил. Тогда, Будулай, ни тебе, ни нам с Настей не будет здесь жизни. И он включил скорость. Ни клуб, ни какое-либо другое помещение в поселке при конезаводе не смогли бы вместить всех желающих погулять на этой первой русско-цыганской свадьбе. И, наконец, кто-то догадался поставить свадебные столы прямо под белолиственными тополями, когда-то посаженными здесь посреди табунной степи еще при старом конезаводчике Королькове. С тех пор они вымахали такие, что теперь над столами, составленными квадратом, в квадрате же тополей почти сомкнулись их ветви. И только в самом центре, вверху, оставался незакрытый листвой колодец, в который заглядывал с высоты колосистый месяц. Обычно посаженные отцы на свадьбах в белых рубашках и при галстуках сидят. Но это ж была русско-цыганская свадьба. И Будулай в красной рубашке, подаренной ему Шеларо, занимал за столом поблизости от молодых положенное ему место. Посаженному отцу на свадьбе полагалось знать многое. И не только на каком ему месте сидеть, но и когда надо вставать, и как выйти из-за стола, чтобы встретить женихову родню, как при этом поклониться и что сказать. И Будулаю ни за что бы не справиться было со всеми этими обязанностями, если бы не его соседка по столу и посаженная мать, которой Настя взяла себе свою квартирную хозяйку Макарьевну. Вот когда развернулась старуха, уж она-то знала все, что надо было, до мельчайших подробностей, и теперь явилась взором во всем блеске своей многоопытности и сознания важности возложенной на нее задачи. Будулаю оставалось только не спускать с нее глаз и придерживаться ее указаний. Еще не окончательно перевелись такие никем не заменимые старухи. Они при совершении великого таинства появления новой жизни тут как тут, и на страже соблюдения всех тех обычаев и обряда, без которых и свадьбы не может быть свадьбой, и, может быть, особенно незаменимы у изголовья разлуки всех разлук. Все родные будут в беспамятстве лежать, а они и воды согреют, чтобы смыть с мертвого последний прах земли и оденут его в то, во что только и можно одевать, снаряжая человека в последний путь. И будет счастлив тот, при ком в минуту этой разлуки всех разлук окажется такая старуха. Но теперь была свадьба, и вожжи от нее находились в руках у Макарьевны, соседки Будулая, по столу. Это была ее стихия, и никому бы не смогло прийти в голову покуситься на ее авторитет в этой области, в которой ей здесь не было сколько-нибудь равных. Даже сам начальник конезавода, генерал, явившийся на свадьбу при всех своих орденах, не посмел ослушаться, когда она указала ему отведенное место на другом конце стола напротив жениха и невесты, в то время как ей самой положено было находиться при женихе и невесте на этом конце безотлучно. Тут она, Макарьевна, была генералом. Все неукоснительно повиновались ее указаниям, и все, что не происходило на свадьбе, исходило от нее и сходилось к ней, как к магниту. Официантки из поселкового ресторана по одному шевелению ее бровей понимали, когда им нужно разносить по столам лапшу с курицей, а когда шашлык, и на какой стол добавить графинов с виноградным вином, а на какой бутылок с армянским коньяком и со столичной. И не только доморощенные поселковые баянисты, но и цыгане со своими гитарами начинали играть или же умолкали только по ее команде. Специальные курьеры, назначенные комитетом комсомола, то и дело подбегали к ней и разбегались от нее во все концы, во все оружие ее инструкций. На больший почет в ее годы она и рассчитывать не могла. И тот же цыган Будулай, ее свадебный дружок, теперь вблизи показался ей совсем не таким, как прежде, несмотря на свою аспидную бородку. Весь вечер он просидел с ней рядом за столом вежливо и культурно, ни разу не назвал ее бабка или старуха, а только Дарья Макарьевна, не спешил, как иные, напиваться и не тянулся к каждому губами. Вскоре она уже настолько с ним освоилась, что между ними, пока остальные шумели молодым горько, звенели бокалами и играли песни, завязалась застольная беседа. Да, за такую свадьбу потом и вспоминать будет не стыдно, сказала Макарьевна, оглянув щедро убранные столы взглядом хозяйки. Будулай охотно согласился. Хорошая свадьба. Но ей захотелось, чтоб он оценил все в подробностях. За одну только водку с вином плачено больше 300, не считая продуктов из кладовой. Генерал приказал ничего не жалеть. А по его виду никак не подумаешь, он такой. И она нашла взглядом начальника конезавода, пылавшего своими орденами на противоположном конце стола под фонарем. «Да, серьезный!» «Конечно!» — и на этот раз согласился ее сосед. Столы и в самом деле ломились. Князевод распахнул для первой в здешних местах такой свадьбы двери своих птичников, кладовых и погребов. Но и не только это. Вскоре молодые, Настя и Михаил Солдатов, уже почти спрятали за отрезами, коробками с обувью, выкладываемые перед ними на стол от имени парткома, месткома и комитета комсомола, от жениховой родни и Настиных подружек, а от лица всех цыган, самый старый из них, с седой бородой, но еще с дегтярно-черными усами и бровями, поднес Насте и ее нареченному в раскрытых коробочках на лиловых бархатных подушках серьги и часы. Малаша Пустошкина, сидевшая рядом со своим Васей, так и ахнула на всю площадь: «Батюшки, золотые!»